Глава 9. Я быстро перехожу улицу, почти бегу. Ух ты, ничего себе! Красавчик оборачивается и с любопытством на меня взирает. Да, конечно, тебе-то ничего. Что тебе до того, что ты разрушил? До того, кого так запросто задвинули, не дав даже возможности объясниться. Одно только мне жаль. Тут я на полном ходу останавливаюсь. Красавчик оказывается огромного роста, крупный. Стоит, расставив ноги. Плечи у него широченные, а руки, теперь я присмотрелся, громадные, с крепкими узловатыми кулаками. Короче, если такими вдарит, мало не покажется. Но в этот момент из другой двери машины выходит она. «Привет, Никола, что случилось?» «Это Даниэла Мартини, она живет на третьем этаже. Очень красивая девушка, бывшая фотомодель. Она, говорят, попала в дурную компанию. Я лично, сколько с ней не встречался, всегда находил ее доброжелательной и улыбчивой. Может, она стала жертвой сплетен. Впрочем, каждый раз, когда я у дома ждал Олесю и ненароком встречал Даниэлу, она выходила из разных машин и садилась тоже в разные. Иногда за ней приезжали такси. Однажды, я помню, мы вместе поднимались в лифте, и вдруг он застрял. Я дико запаниковал и стал пинать дверь. «Блин, откройте, откройте, блин!» Я безостановочно бил ногой в дверь, я словно сошел с ума, я обливался потом, и сердце мое разрывалось от ужаса. «Ничего, он сейчас снова поедет», — сказала Даниэла таким мягким и спокойным голосом, что я сразу угомонился. Уже через несколько секунд дыхание мое стало ровным, а сердце забилось размеренно. Тогда Даниэла продолжила. «Ты парень Олесии, верно? То есть симпатичные девочки с четвертого этажа. Как тебя зовут?» «Никола. Вы прекрасная пара». «Спасибо. А сколько времени вы вместе?» 7 месяцев. И где вы познакомились?» «В спортзале. Но потом я перестал туда ходить, работать пошел». «И чем ты занимаешься?» «Много чем. Учусь, в связи с общественностью. Еще работаю в газетном магазинчике, это наш семейный бизнес, а после обеда работаю в агентстве недвижимости». «Серьезно? Наверное, работа интересная. Возможно, я перееду отсюда. Если буду продавать квартиру, обращусь к тебе. Ты ведь подыщешь для меня что-нибудь приличное?» «Конечно, у нас столько хороших предложений есть и в этом районе». Так мы и болтали. А потом лифт дернулся и поехал. Когда она выходила, я извинился за свою истерику. Она улыбнулась. «Мне это знакомо, не переживай. У меня был жених, он точно так же себя вел. У него была клаустрофобия. Ничего на свете не боялся. Но как войдет в лифт или еще какое-нибудь замкнутое пространство, так все кругом крушил». Она рассмеялась. «Наверное, рассталась я с ним именно из-за этого». Я так и не понял, что она имела в виду, говоря это. Но одно я понял точно. Ее совершенно не интересовала моя жизнь. Все свои вопросы она задавала только для того, чтобы отвлечь меня, и ей это удалось. Само собой, квартиру она продавать не собиралась. «Что-то случилось, Никола?» Она выжидательно на меня смотрит. Мужик молча стоит рядом, наверное, пытается въехать, какое отношение имеет такая девушка, как Даниэла, к такому типу, как я. Стараюсь что-нибудь придумать, но ничего не идет на ум. Слишком я устал ничего не придумать. «Извините меня, я просто поссорился с Олесией. То есть нет, если честно, мы расстались. То есть, если совсем на чистоту, она меня бросила, и я даже не знаю почему». Похоже, Даниэлу Мартини поразили мои слова. А может, она оценила мою искренность. Пожав плечами, она улыбнулась. «Мне жаль». «Вот-вот, именно это она и сказала». Мужик расхохотался. «Слушайте, вы меня извините, мне тоже очень жаль, но, Дани, может быть, мы все же пойдем наверх?» Не говоря ни слова, она вынимает из сумочки ключи и открывает калитку. «Пока, Никола». Даниэла проходит в калитку и оборачивается. «Можно дать тебе один совет? Ничего не решай сегодня вечером. Поезжай домой». «Да, спокойной ночи». Я направляюсь к машине, но по пути слышу их голоса. «Ты своим смехом напугал его до смерти?» «Понятно, но уж слишком все это смахивало на передачу «Де Филиппи». Примечание. Популярная итальянская телеведущая. Среди ее программ «Мужчины и женщины», напоминающая «Давай поженимся» и «Вам письмо», для налаживания с кем-либо отношений можно написать на телевидение письмо, и почтальон принесет его тому человеку, кому оно адресовано. Конец примечания. При чем здесь мужчины и женщины? Да нет, я имею в виду ту, где открывают письма. И она смеется. Это обидно. Даниэла Мартини представила, что я такой же, как те придурки из передачи «Вам письмо». Да я никогда в жизни бы не принял в ней участие, даже если ко мне вдруг заявится почтальон с письмом от Олеси. Так я думаю. Но тут же сознаю себя в обратном. Во-первых, я прекрасно знаю эту программу, следовательно, я ее смотрел. И во-вторых, если бы мне пришло письмо приглашения от Олеси, я бы, не раздумывая, принял участие в программе. Я изменил свое мнение о самом себе, потому что я вел себя именно так, как те, кого ненавижу. Стоит кому-нибудь сказать про что-нибудь, что это круто, они понятия об этом не имеют, так они сразу соглашаются. Или еще хуже, вел себя как те, кто смотрят какие-то программы, а потом делают вид, что никогда их не видели, потому что они недостаточно суперские или крутые, или еще какие-нибудь. А это значит, что если ты смотришь такие программы, ты дебил. Однажды, когда мы были у Олеси, я видел программу «Вам письмо». Это была история об одном парнишке, который никогда не видел своего отца. И вот 20 лет спустя этот папаша набрался смелости и, наконец, решил с сыном встретиться. Не знаю почему. То ли от того, что я сам только что потерял отца, то ли потому, что папаша в передаче и впрямь искренне раскаивался. Эта история меня тогда очень растрогала. Так что, когда Олеся пришла из кухни, она воскликнула: «Ты что, быть того не может? Ты что, плачешь?» «Да нет, что-то в глаз попало». «Да, чувствительная крошка. Пошли, ужин готов, Плакса». Продолжили смотреть передачу уже на кухне, и в какой-то момент я всхлипнул. Олеся встала, обошла вокруг стола, крепко меня обняла и сказала: «Я знаю, почему ты плачешь, дорогой мой. Это не из-за того, что случилось с этим парнем и его отцом. Это потому, что ты потерял папу и скучаешь по нему. Очень часто одни вещи напоминают нам другие и вызывают боль, о которой мы никому не можем признаться, даже самому себе». Тогда я посмотрел на нее и, хлюпнув носом, кивнул, не в силах больше сдерживать слезы. Она улыбнулась. «Не переживай. Иногда плакать приятно, это значит, что ты действительно по кому-то скучаешь и действительно кого-то очень любишь». Я явственно понял, что люблю ее. Это было очень странное чувство, подобное тому, которое испытываешь сразу после секса. Тебе удивительны твои ощущения, ты, конечно же, их помнишь. Ты ведь тот же самый человек, но все же уже не помнишь их так явственно. Так вот, в ту минуту все было круче. Это было как какое-то волшебство, как будто вдруг ты понял, что она именно та, и она чувствует тебя во всей полноте, ощущает малейшие твои переживания. Но даже тогда меня угораздило ничего и не сказать. Ну и на что же я теперь могу жаловаться? Я завожу машину и еду домой, не подозревая, что вечер еще не закончен и что он станет одним из самых трудных в моей жизни.